Боец Семенов. Вылазка была с самого начала какой-то нелепой, и кроме Середы да Бендибери остальные были тоже озадачены. Даже лейтенант был какой-то очумелый после того, как выслушал от командира боевую задачу. Не мудрено, потому как задачка не лезла ни в какие ворота для любого нормального военного человека. Надо было выдвинуться почти к самому райцентру, скрытно, разумеется, там проникнуть на территорию временных военных складов и провести на складах ревизию, словно это не армейские склады, а сельпо какое-то. При этом строжайшим образом запрещалось вступать в перестрелку с немцами и вообще привлекать внимание. В провожатые дали двух пацанят, похожих на таких же сорванцов, помогавших в поиске пушки. Еще дали 10 человек для переноски тяжестей. В целом все выглядело как-то невсамделишно. Березкин, как дисциплинированный человек, вопросов задавать не стал, хотя и ушел в сомнениях. Зато его эфрейтор тут же разговорил тех самых пацанят и в короткий срок выудил у них все, что можно. Потому для отобранных к вылазке сослуживцев все стало ясно довольно быстро. Склады все-таки были на отшибе, и к райцентру не относились, хотя к ним вела неплохая укатанная дорожка. Перед самой войной там спешно сляпали несколько строений, амбаров, обтянули все это жидковатой проволочной изгородью в два кола, воткнули на углы вышки для часовых, поставили шлагбаум, караулку и завезли всякое разное. Местное население, наведя справки и узнав, что ни черта полезного на складах этих нет, потеряло интерес совершенно. Потом накатившиеся немцы так бодро вперлись в район, что склады остались брошенными, и их даже не удосужились поджечь. Немцы тоже не очень заинтересовались складированным имуществом, оставили в караулке отделение своих солдат последней категории, и на том все и закончилось. Службу эти фрицы, пожилые и ленивые, несли спустя рукава, хотя и нельзя было сказать, что совсем без присмотра все добро оставалось. Раз в день парочка дойчей лениво обходила склады по внутреннему периметру. Хромой командир этой инвалидной команды, к своему счастью, встретился на рынке с жуком. Это в корне изменило ситуацию. Немец немного владел языками, был на Украине в прошлую оккупацию, понимал специфику и очень скоро наладил взаимовыгодное сотрудничество. Лесник возил караульным фрицам самогонку, копченую свинину и всякие овощи, а взамен получал соль и муку. Старперы немецкие были мудрее молоденьких, рвущихся к валькириям сопляков вермахта, потому запасы у них были. Правда, и соль, и мука были явно из советских закромов, но это уже было несущественно. В итоге у немецких караульных начался длительный пир, и последнее время они, если и вылезали из караулки, то только в сортир. До того дошло, что лесник успешно впаривал им дохлятину, купил по дешевке двух палых свиней, ухитрился отбить запашок луком, чесноком, густым копчением с можжевельником, и фрицы лопали за обе щеки. Впрочем, затяжное пьянство вело к тому, что вполне можно было покрошить им в кастрюлю портфель или ботинки с залитыми глазами, и это бы сошло за закуску. Разумеется, этой бесхозяйственностью партизаны воспользовались. Почти каждую ночь пацанята аккуратно проползали под паршиво натянутой колючей проволокой и тырили со склада патроны и что подвернется под руку. Но по малолетству и необученности военной они не могли сказать, есть ли что на складах более ценное. Вот для этого служивых и послали, чтобы глянули опытным глазом. Самый ближний к входу и караулке склад был вовсе не интересен, потому как был забит под завязку противогазами. Жук взял сколько-то противогазов, сделать фильтры для очистки самогона, а больше ни к чему этот хлам было не пристроить. В другом амбаре, по словам мальцов, лежали здоровенные тяжелые литые колеса, наверное, танковые, промасленные свертки с здоровенными гайками, которые даже на грузило не годились, какие-то тяжеленные детали и автомобильные двери и крылья. Ящики там были совершенно неподъемными, а вскрывать их было сложно, сколочены прочно, обтянуты железными полосками. Вот дальний склад был куда милее. Пацаны нашли там ящики с патронами, ящики с кавалерийскими шашками, коробки с пулеметными лентами, пустыми, к сожалению, и всякое прочее. Мальчуганы свято были уверены, что там просто обязаны найтись винтовки, пистолеты и всякое такое, включая красивые кожаные ремни. Очень уж им нравился комсоставовский шикарный ремень лейтенанта, широкий, с блестящей пряжкой в виде звезды. Бендибери такой уверенности не разделял, считая по умудренности житейской, что синица в руках в виде патронов куда лучше журавлей, ремней. Лейтенант только головой помотал, услышав все это. И потому что никак не ожидал от советского человека жука такого прохиндейства и не мог поверить в такое разгильдяйство немецких солдат, да и лезть ночью черт знает куда, тоже не хотелось очень. С другой стороны, похозяйничать на складе было очень заманчиво, хотя, по его мнению, склад артвооружения никак не мог содержать причиндалы из вещевого склада. С оружием в отряде был полный швах, боеприпасов тоже кот наплакал, и потому надо было кумекать, как выходить из положения. Жаль, конечно, что не получится подобраться всей командой на телегах, отряд имел своих лошадей и пару телег, но полтора десятка человек может вполне себе притащить добра. Идти было далеко, потому вышли сразу после обеда. Семенов шел впереди вместе с пацанятами в виде головного дозора, остальные пробирались цепочкой сзади. Дошли без приключений, осмотрели место, где стояли склады, не вылезая из кустов, прикинули пути подхода и отхода. Бендиберя, не торопясь, вырезал несколько рогаток подпереть снизу колючую проволоку, чтобы проползти было проще. Середа поделился наблюдением, что немцы в караулке не пойми с чего орут песню «О, Таненбаум, о, Таненбаум», которая вообще-то поется на Рождество, из чего сделал вывод, что надо поторапливаться, фрицы скоро до белой горячки допьются. Семенов не очень прислушивался к отголоскам далекого рева, доносившимся из-за здоровенных сараев. Его больше интересовало, как немцы несли караульную службу. После серьезного наблюдения он убедился, что фрицы службу не несут, они ее положили, и она тихо себе лежит, и это было замечательно. Когда стало смеркаться, выдвинулись к хилому проволочному забору, ефрейтор ловко приподнял рогульками нижние колючки, и проползать можно было с комфортом. У мальчишек был лаз, одна из досок в стене была приколочена только сверху и легко сдвигалась в сторону. Для мужиков пришлось аккуратно отодрать также соседнюю, и в склад вошли уже вообще как к себе домой. Тут же зашипел злобный Жанаев, пояснив сквозь зубы, что коленом об угол ящика саданулся. Легкомысленный Середа захихикал и тут же треснулся в темноте лбом о какой-то стеллаж. Окошек в этом сарае не было, темнота была хоть глаз коли. Пришлось пользоваться предусмотрительно захваченными фонариками, аккуратно стараясь не шуметь и не светить в полную меру. Пацаны просто из кожи вон лезли, так им хотелось показать и сабли, и патроны, но лейтенант решил, что патроны таскать стоит, а вот шашки погодят. Еще его беспокоило, что останется тропинка натоптанная, а это может даже пьяных караульных навести на подозрение. Пока он распоряжался, ефрейтор с Середой побродили в тесном лабиринте штабелей ящиков, ящичков и здоровенных коробок, подсвечивая себе прикрытым ладошкой фонариком. Нашли минометные мины в большом количестве, 45-миллиметровые выстрелы к пушкам, но это было не очень нужно, хотя запомнили на всякий случай, где поставлено. А вот потом ефрейтор шибко обрадовался и доложил лейтенанту, что в углу ящики с ручными гранатами, есть и феньки, и РГДшки. Вот это было действительно удачной находкой, и теперь, встав для удобства цепочкой, аккуратно, почти в полной темноте передавали друг другу деревянные, крепко сколоченные ящики с патронами и более аккуратные, покрашенные зеленой краской, гранатные. Накидали за сараем сразу приличную кучку, и очень скоро оттуда донесся взволнованный шепот, что больше не утянуть, когда обратно возвращаться придется. Березкин думал недолго, решив, что вытянуть сейчас надо сколько получится, а потом сложить в километре полуторах, чтобы не мозолить немцам глаза возней на складе. Сачок Леха постарался отвертеться от погрузки и с умным видом лазал где-то в глубинах, выдавая себя только тусклыми синими отблесками карманного фонарика со светофильтром. Поиски Лехи дали мизерные результаты. Он нашел какие-то совсем смешные снаряды, которые с гордостью притащил показать Середе. Да несколько ящиков со странными гвоздями. Середа брезгливо осмотрел притащенные коротенькие унитары, потом, вытирая вспотевший лоб, сходил с Лехой и доложил запарившемуся на погрузке лейтенанту. Два ящика, по калибру вроде как подходят, тоже 37 мм, но гильза вдвое короче. На ящиках написано, что «Гочкис». Видно, к старым пушкам еще царского заема, тащ лейтенант. Да и по виду старорежимные. «И что в смысле делать дальше?» — вопросительно уставился на него Березкин. «К нашей пушке в таком виде не подойдут точно, разве что...» «Но давайте короче, сержант, нам тут таскать не перетаскать». «Я не уверен, товарищ лейтенант, но может удастся потом переснарядить, пользуя немецкие гильзы?» «Когда совсем без рыбьи, если?» «Я считаю, надо взять, а потом с половчений покумекаем. И еще, там под ними ящички с подковами. Тяжелючие, заразы!» «Нам-то подковы зачем? На счастье разве?» Тут Семенов не удержался и встрял. «Товарищ лейтенант, Подковы взять надо. Мы их можем тут прикопать неподалеку, чтоб не тащить. А если гвоздки тоже к ним, то совсем хорошо. Для мены с деревенскими самое оно будет. Даже если не для лошадок, железо в деревне всегда в цене, кто угодно подтвердит». Бендиберий из темноты утвердительно буркнул что-то непонятное, но явно в поддержку. «Ладно, только после патронов и гранат», — махнул рукой лейтенант. Корячились долго. Вдвойне тяжело было еще и потому, что надо было не слишком наследить, что получалось с трудом. Трава тут вымахала здоровенная, никто периметр давно не обкашивал, и потому оставить тропинку — расплюнуть. А это было чревато тем, что немцы чухнутся, даже и полупьяные, и перекроют такую вкусную и добычливую местность. Глядишь, и на засаду нарвешься не ровен час. Еще и пожадничали, выдернув со склада мало не втрое, чем утащить было можно. Известно, глаза больше, чем желудок, перестарались малость. Основную часть груза свалили в кустах метрах в 800 от складов. Спохватились, что ни у кого лопаток нет, да и груда вышла немалых размеров. Бендибири с лейтенантом пожертвовали свои плащ-палатки, накрыли сверху то, что могло попортиться под дождем, патроны и снаряды, а вот гранаты велено было тащить все на базу. Молодежь забухтела было, но тут старички выступили единогласно: гранаты нужнее всего и точка. Дотащились до лагеря уставшие в дрободан, еле ноги волоча. И, как всегда, когда сложили весь груз, оказалось с виду, что совсем малость приперли. Командир выслушал доклад и распорядился тут же отправить вторую партию. Железный Бендиберия вызвался проводником. Захватили с собой пару лопат и убыли, даже не пообедав. Остальные сложили ящики в землянку, и неугомонный Березкин тут же устроил рассказ с показом и отработкой. Что это такое гранаты, собрав всех, кто попался под руку? Сразу оказалось, что треть партизан страстно хотят научиться этим премудростям, треть надо понукать. А треть так напугалась страшных бомбов, что даже комиссару не удалось их собрать на полянке. Мигом зашхерились где-то или занялись нелюбимой ранее работой, вплоть до кухонной, которая у молодежи почиталась за грязную и непочетную. Семенов с гранатами обращаться умел и потому подменил стоявшего на часах Азарова. Вот уж у кого глаза загорелись, так это у него. Семенов сидел аккуратно, отдыхал после марша с ящиками на горбу. Для опытного бойца быть в карауле не нагрузка. По сравнению с маршем пешим — отдых. Сиди, смотри, слушай. Тело ныло от усталости, потому отдых был очень к месту. Намахались за ночь ящиками. Но это тело ныло, а разум работал спокойно, как часы, и сам, не замечая того, боец анализировал все, что творилось вокруг в лесу. И встрепенулся, когда почуял изменения. Сорока вдали затрещала, перезвеньканье лесных пташек стало другим, и Семенов понял, что, судя по звукам, кто-то сюда идет, скорее всего, человек или несколько людей. Прикинул, откуда ждать гостей, приложился к пулемету. Тут была удобная позиция, впереди была прогалинка, потому гостей увидеть он должен был первым. И увидел. Впереди шла знакомая девчонка, которая раньше вроде как была при кухне, а потом отбрыкалась и теперь занималась разведкой по деревням. Тут же и фамилия девчонки вспомнилась — Дьяченко. Шла девулька спокойно, руки не связаны, веточкой от комарья отмахивается, вид довольный. А вот сзади три силуэта выдвинулись. Мужчины. И все трое в форме РККА. Двое в командирской, а один, последний, вроде как красноармеец. Оружия при себе нет, во всяком случае на виду. «Стой! Дьяченко ко мне, остальные на месте!» — негромко, но внушительно рявкнул Семенов. Девчонка мало не в припрыжку прискакала к караульному. Семенов недовольно поморщился, встала как раз перед стволом, закрыв собой своих спутников. «День добрый, товарищ боец, а я вот троих наших военных привела», — защебетала явно довольная партизанка. «Отодвинься в сторону», — буркнул боец, который уже начал ломать себе голову, что дальше делать. По уму полагалось вызвать начкара, но свистка у Семенова не было, как, впрочем, и у остальных партизан. Свистеть боец не умел толком, поэтому получалось либо пропустить всю эту гавшу беспрепятственно, или идти сопровождать, но тогда пост придется бросить, что совсем недопустимо. «А что не так?» — удивилась девушка и даже немножко обиделась. У нее было отличное настроение, так ловко удалось найти и собрать аж троих опытных военнослужащих, о чем говорил и командир, и комиссар отряда, а тут этот шпынь деревенский вместо того, чтобы поздравить с успешно выполненной боевой задачей, бурчит что-то. «Прицел загораживаешь», — буркнул Семенов. Девушка аж задохнулась от возмущения. «Ты чего, идол дубовый? Это ж свои! Какой прицел?» И совсем загородила собой линию прицеливания, пигалица упрямая. Явно нарочно. Семенов вынужденно встал, подвинулся в бок. Двое стояли спокойно, не выеживались. Третий, передний, двинулся к Семенову. Вид его бойцу не понравился. Хотя на картинно выступающем была форма командира РККА со щегольской фуражкой. Сам он был кривоногий настолько, что даже галифе этого скрыть не могли. Плюгавый. И что не понравилось втройне, крайне высокомерный. Назвать такого товарищем язык не поворачивался. «Вы что, не видите, кто перед вами?» Возмущенно и неприлично громко рявкнул этот недомерок. «Стой, стрелять буду!» — уперся рогом и Семенов, которому все происходящее страшно не понравилось. «Да как ты смеешь!» — возмутился коротышка, шагнул вперед, и тут Семенова осенило. «Ложись, буду стрелять!» — и щелкнул предохранителем, одновременно прицеливаясь недомерку в живот. Мигом побледневший наглец тут же кинулся на землю. Остальные двое легли не так поспешно, но без споров. «Да что ты творишь?» — возмущенно возопила девушка, искренне обиженная таким приемом. «Я часовой, тебя знаю, их нет. Дуй в лагерь, приведи разводящего и не спорь, так положено. Они вон, не спорят, устав читали». Девушка фыркнула и, заявив лежащим: «Я мигом, товарищи», кинулась в лагерь. «Вы еще пожалеете, вы не знаете, с кем связались», — зло заворчал лежащий плашмя плюгавец. «Представьтесь», — хмыкнул Семенов. «Я капитан рабочей крестьянской Красной Армии Советского Союза Гамсахурдия, и вы еще попомните...» «Молчать!» — прикрикнул на него Семенов. Он уже и сам сожалел о сделанном, а лежащий под прицелом производил впечатление крайне злопамятного и неприятного типа, да еще внезапно оказался капитаном. Такой устроит веселую жизнь. Но в любом случае постарается. На секунду мелькнуло, что лучше было бы его и впрямь пристрелить. Потом боец вспомнил, что он сейчас не в армии, а в партизанах. Тут все-таки шаляй-валяй, а не служба. Да и капитан этот пока неизвестен никому. Не факт, что ему дадут полную волю вот так сразу. Тут свои командиры есть. Хотя вполне могут назначить над служивыми главным. Тогда придется хрен редькой заедать. Вот ведь черт, стоило в караул лезть. Уж лучше бы по десятому разу про гранаты послушал. Разводящий прискакал быстро, немного удивился тому, что вместо Азарова стоит Семенов, но виду не подал. Разрешил всем троим встать и отправился с ними в лагерь. Неугомонный капитан не удержался и прошипел, проходя мимо: «Вы очень пожалеете о своем поведении, боец! Как ваша фамилия?» Семенов только усмехнулся, потому как отлично помнил, что часовому на посту разговаривать категорически запрещено. Капитан покраснел от такого хамства и, сверкая глазами и очень зло оборачиваясь, отправился вслед за остальными. «Ну вот, нажил себе врага. Давно мечтал. Теперь этот прохвост будет мне мозги компостировать. Тьфу, зараза!» Тут Семенов плюнул, потому как плевать на посту не запрещалось, только оправляться.